преклонить перед девушкой колено, хоть и оказывал ей всяческие знаки внимания и старался избегать простонародных слов, но тщетно силился выражаться с изысканностью, ибо как приволье полей была его душа, и говорить он умел только просто. Так и сейчас, помолчав минуту, он сказал: «Я люблю тебя так, что дух занимается». Она подняла на него из-под меховой шапочки голубые глаза и лицо, разрумяненное холодным лесным воздухом. «И я, Збышка», — ответила она, и тотчас опустила ресницы, ибо знала уже, что такое любовь. «Мое ты сокровище, моя ты красавица», — воскликнул Збышка и снова умолк, счастливый, растроганный, но добрая и вместе с тем любопытная княгиня опять пришла ему на помощь. «Расскажи», — промолвила она, — «как тосковал по ней, а встретится кустик, в губы поцелуй, я не стану гневаться. Так ты лучше всего докажешь, что любишь ее». И начал он рассказывать, как тосковал по ней и в Богданце, когда за Мацком ухаживал, и в гостях у соседей. Хитрый парень ни словом не обмолвился об Ягенке, хоть обо всем рассказал откровенно, потому что в эту минуту так любил прекрасную Данусю, что ему хотелось схватить ее в объятия, посадить перед собой на коня и прижать к груди. Однако Збышка не посмел этого сделать, но когда первый куст отделил его и Данусю от ехавших следом за ними гостей и придворных, он нагнулся, обнял ее и спрятал лицо в меховой шапочке девушки, доказав этим свою любовь к ней. Нет зимою листьев на кустах орешника, и увидели его Гуго фон Данфельд и господин де Лорж, увидели и придворные, и стали говорить между собой. При княгине чмокнул. Княгиня их мигом окрутит, это уж как пить дать. Он молодец, но и у нее горячая кровь Юранда. Кремень это и огниво, хоть девчонка как будто смиренница, небось загорится. Ишь, как впился в нее точно клещ. Так, смеясь, говорили они, а контур исчитно обратил господину де Лоршу свое козлиное, злое и похотливое лицо и спросил: «Не хотели бы вы, господин де Лорж, чтобы какой-нибудь волшебник чародейской властью обратил вас в этого молодого рыцаря? А вы, господин фон Данфельд?» — спросил де Лорж. Крестоносец, душу которого обожгла, видно, зависть и похоть, вздыбил нетерпеливой рукой коня и воскликнул: «Клянусь спасением души!» Однако тотчас опомнился и, склонив голову, произнес: «Я монах, я дал обет целомудрия», и бросил быстрый взгляд на лотаринского рыцаря, опасаясь увидеть на его лице улыбку. Что касается целомудрия, то орден пользовался дурной славой, а самая худая шла о Гуго фон Данфельде. Несколько лет назад он был помощником правителя в Самбии, и жалоб на него было столько, что хоть в Мальборке сквозь пальцы смотрели на подобные дела, однако вынуждены были перевести его в Щитно начальником замковой стражи. Прибыв в последние дни с тайным поручением ко двору князя, он увидел прелестную дочку Юранда и воспылал к ней страстью. Юный возраст Дануси не мог для него служить помехой, так как в те времена девушки выходили замуж и в более раннем возрасте. Но Данфельд знал, из какой семьи девушка, а с именем Юранда у него было связано страшное воспоминание. Так что сама страсть родилась в нем из дикой ненависти. А тут де Лорж задал крестоносцу вопрос, ожививший в его памяти это воспоминание. «Вы, господин фон Данфельд, назвали эту девушку дочерью дьявола? Почему вы так ее назвали?» Данфельд начал рассказывать эту историю, как при восстановлении замка крестоносцы ловко захватили в плен князя вместе с его двором, и как при этом погибла мать Дануси, за которую Юранд страшно мстил с той поры всем рыцарям-крестоносцам. Ненавистью дышали слова Данфельда, когда он рассказывал эту историю, ибо для этого у него были личные причины. 2 года назад он сам столкнулся с Юрандом. Но когда увидел страшного спыховского зверя, первый раз в жизни».